Не надо. Я киваю. На орган ложат, да? Хорошо, киваю, да. Даю знак, если что. Ну да, то есть ты говоришь, согласен, да? Почему видит только он? Девушка говорит тебе, что... Из-за магической... Что? Что вашими руками боги хотят очень большой крови. Но это мы не первый раз слышим. Она... Кто хочет меня? Разворачивается и уходит. Ну, Шарис вряд ли. Ну, походу... Почему нет? Одноглазая на руки. Не, ну, если только это касается массовой то декларации, не, тогда не в том, да. Не в том плане, что хотят, чтобы вы сделали своими руками, а что боги хотят сделать вашими руками большую кровь. Вот так. Понятно, так выглядит секрет. Но она как бы, интонация такая, что это как бы к информации, это или это приказ, как бы, я чувствую. Нет, это утверждение. А, просто как бы это констатация факта. Да, после этого это существо разворачивается, уходит, и для тебя время снова выплетает свои обычные. А остальные ничего не заметили. Ты нам это рассказываешь? Нет. Сучий поп. Зря. Да. А потом его глюканул опять от наркоты. Я так встал, значит, показать, что я встал. Что у тебя встал? Подумал. И говорю. Подумал. Знаешь, что такое? Ты микофил. Да. Как микадофил? Микофил. Микада, наверное. Гриппа. Гриба. Короче. Грибоюб, можно сказать. Да. Это все не имели в виду, короче. Не, если бы ты был микофагом, тогда бы ты был бы... И микофобом. Грибоёбом. Нет, был бы пожирателем. Нет, фаг это пожиратель, а фил это любитель. Я думал, в школе нас не мучили. Микофаготом. Тебе понравились постеры с грибами. Кто знает, может, я думаю, такие вещи. Что это на постер с грибами? А обнаженный гриб такой выходит. Нет, естественно, обнаженный. Нет, просто гриб, знаешь, просто гриб и все. Да, я такой. Детям только не показывается. Знаешь, да, у гриба с той стороны есть трубочки. Так, что мы сейчас? Я понял, сам гриб это половой орган. Если вы не знаете. Фу-фу-фу. Вот, короче. Собираешь там долго тебе еще? Чего? А я не знаю, сколько времени прошло. Так тайм-стоп как бы. За горочку удалились грибы. 10, наверное. Грибы удалились. Вы, ты дособрал, а Палыч отпустил. Ну, окей. Идем к городу гномов. Да, дальше. Мы тут времени-то что за... Ну, опять так же, как я чуть впереди, как бы. Они пока отдохнули как раз все. Угу. Да, давай-ка просто, ну, чуть на какую-то повозвышенность поднимемся, посмотрим, где у нас там есть эти болотца. Такие вот. Явно не это самое, может, засевшие. Ну, как бы я уже с таким столкнулся, думаю, вперед иду, как бы осматриваюсь. Ну, может, на грибы забраться? Есть грибы размером метров 15 есть такие. Здоровенные. Еда или... Да зачем? Я вперед пойду, я уже с этим столкнулся, я буду осматривать, чтобы не было. У нас есть... Чувак с паутиной грибками у вас появился. Пипец. Ты так знаешь, за гриб так закинешь, тут угол ловишь, да? И все, и завис, потому что как ты обратно отсечешь? Почему? Ты его держишь? Они прилипшие же. Эй? Нет, почему? Они не прилипают, как бы. Даже ты не забываешь, они ядовитые. Да, тебе и парализовал. Ну, отдельно веревки, он это сменил. Веревка с руками, а у меня отдельно веревки. Да, ну, а просто зачем они мне с такими? Это опасно, да, реально. Что вы решаете? Идем дальше, как шоу. Я впереди осматриваю, чтобы опять не было таких шляпок, этих ходячих, да, грибов, и аккуратно пробираемся вперед. Да, на том моменте, где вы уже встретили этот гриб, вы где-то прошли половину грибных полей. Угу. И двигайтесь дальше. Часов. Дальше. 4, да, как бы примерно. Да. Немножко меняется характер местности. Немножко изменяется мох и грибы. Становится чуть все приглушеннее и приглушеннее свет. Ну, как освещение вообще никакого нет. Ну, это не замечательно, потому что мы видим. Но вы замечаете, Палыч не замечает, Палыч все нормально видно, и гномы тоже, в принципе, нормально видят. А все остальные чувствуют, что огоньки становится все темнее и темнее. При этом Палыч... Создам огни. Периферийным зрением замечает какое-то движение по сторонам. Приглядываюсь. Слушай, Саня, тебе... Да, приглядываешься. Это не 10, да? Ничего не видишь. Дисгайз? Что ты дисгайз? Что у тебя обычный лад не скастровать? Слышишь, дисгайз, что такое? Как его зовут? Нет, маскировка. А, маскировка, наоборот, почти. Нету. Дизейбл без лайта? Без лайта. Ну его проще. Он... Искра Эдвудсом. Нету, черт возьми, лайта. Слушай, давай этот самый... Как его? Засвети уже, не по-детски, да, там ни хера не видно. А, давай, верно. Все нормально, видно. Что кинуть на этот, на присматривание? Спот. Вот этих было. Спот? Спот, да. Я спот кидаю. У тебя есть спот? Да. Есть спот. У тебя сколько? Два. Сколько у тебя спот? 9 спот. У меня плюс 8 спот. Нет, только я не вижу в темноте. Проблема. Ну, ты замечаешь просто какие-то... Не, так я создал же эти самые. А, свет? Да. Тогда... Хорошо. А, то есть видно стало? И просто ты бежишь, ты идешь в середину? Да, да. Ты заметил, что когда только свет возник, возникло какое-то неясное движение на периферии, и потом все застыло. Я еще... Общем... Эй, там? Ксандр. Ксандр? Ксандр. Ксандр, говорю. Так вот, подавай знак, я посмотрю. Стой. Ну, а свет у меня, как бы, что ты ему показываешь? Вот скажи мне, пожалуйста. Я не вижу, что у вас плохо свет. Я не вижу ваш, блин, русский. Что у вас плохо свет. Я вижу в темноте, поэтому... Ты прекрасно знаешь, что люди не видят. Я не вижу темно, что здесь темнота, понимаешь? Как-то... Я вижу и все. Нет. Почему? Ты понимаешь, что здесь темно? Как я понимаю, если я вижу в темноте? Потому что, как бы, у тебя... Очки ночного видения, представляешь? В чёрном, при полном отсутствии света ты видишь только черно-белый. При слабом освещении ты видишь с этими самыми, ну, как бы, с меньшим, как это называется. Не, путаешь, черно-белый — это Dark Vision. Ну? А у меня Райт он вообще ни хера не видит в темноте. Еще абсолютно. В полной темноте он такой же слепой, как и мы. Да. В лоу-лайте ты видишь с приглушенными цветами, то есть ты прекрасно представляешь. Почему? Нет, ты понимаешь, что сталим кожу видно? Ну как это? Ну не знаю, иди почитай лоу-лайт тогда. Ну как, например, ты идешь с людьми, у кого есть куриная слепота, и ты понимаешь, если сейчас сумерки, то остальные... Если тебе плохо видно, то остальным еще хуже видно. Да. Так что ты как бы прекрасно представляешь, что вот сейчас как бы типа люди вообще ничего не видят. Ясно. Гном... Поэтому я создаю свет. Гном говорит, похоже, мы зашли в царство теней. Что это? Тени — это одни из существ, которые себе дают. Агрессивные? Я создаю свет. Один... Агрессивные? Один шарик. Они агрессивные, когда становится темно, да. Я один шарик над его головой буду держать, ну чуть подальше. Как-то. Они боятся всего светлого. А, ну тогда надо. Тогда смысла нет, наверное, не вперед идти или как, если все, ну, как фонарики ходить. А, да, два шарика будет летать как бы сбоку от. Он тебе говорит, что предлагает сделать свет или сделать факела и просто так вот, еще развес... пару часов пробежать в нормальном темпе. У тебя долго они держатся? Я тоже даю свет, сколько он держится. Держится, у меня они 8 часов держатся. Тогда нам осталось давайте и просто идти. Я на 6 часов создаю этот самый свет и повыше его там. Не-не-не. Ты свет создаешь на вещь какую-то. А у меня шарики светящиеся. Они просто летают вокруг? Летают. У тебя специальный каст? Да. Это Dancing Lights. Тогда я не знаю, на что-нибудь создаю. Можешь на перчатку создать. Да лучше на шапку себе создать, через перчатку еще руку взять. У меня есть шапка? Клинский нос есть, да? На гнома, да, просто засветить. На сельке, да? Если ему с его ночным зрением на кончик носа сделать свет, он ослепнет. Так левый, да, будет такой батхёрт. Мне лучше за это создавит. Тихо освещает. Все вижу. Короче, да, я создаю себе каску. На капюшон или говорим там. Ну да, хорошо. Свет и все вижу. Продвигаемся вперед. Да, он прибавил шагу. Вы двигаетесь за ним, и ты продолжаешь видеть, что далеко-далеко на периферии передвигаются какие-то. Я пытаюсь смотреть. А, все, наверное, так темно, что я не могу смотреть. Но вот эти существа, они чисто темные, черного цвета. Какого нет? Размера. Неясных очертаний. Размера гуманоидного, то есть как люди, может быть, чуть меньше. Тени. Это что-то типа. То есть они гуманоидные? Ну, непонятно, они размером гуманоидные. В Невервинтере или где-то там. Размером гуманоидные. Да, вы проходите, так вы довольно быстрым шагом проходите еще полтора часа. Город уже. Та-да! Не город еще, только будет владение гномов. Вот, и после этого вы видите, что местность снова преображается немножко и становится светлее и светлее. Растет все больше светящихся грибов, всяких разных. И пещера начинает постепенно сужаться, и гном вдруг внезапно останавливается. И умирает. Йорл говорит, я знаю это место. Это ваше владение? Вот я здесь был уже. Хоть где-то ты уже был. Замечательно. Сейчас нам нужно повернуть в ту сторону, показывает он рукой. И оттуда доносится такой звук. Что-то там у меня... Он пока на сторону обратно вернул звук, да? Сейчас нужно вот в ту сторону и быстро бежать. быстрее, кто быстрее, да, да. Ёбать, каждый сам за себя. Да. Ну, что перед побегом предлагаю облегчиться. На дороге! В общем, говорит, что он знает эти места уже. И далеко еще до... До дороги совсем недолго, до троп. А сколько до непосредственно до вашего обиталища? До форта еще часов где-то, может быть, 7. А до города? Я каждый раз все офигеваю, как он все объясняет, как нам долго идти. Ну, тогда... Ты из географии служишь? Он до этого говорил не до города. Когда нас выжили? Он до этого говорил до гномих мест. Зачем? До троп. Просто наебывает нас. Да, ведет кто-то, ведет. Продолжает нас наебывать. Не, ну мы уже проверяли его на... Сосмой была, что идет правильно. Куда ты завел нас, Сусанин герой? Ну что, может привальчиком? Я знаю, мы уже долго. Давай дойдем до ваших мест и привал сделаем. 8 часов уже. Идти еще здесь. Хорошо. Нет, 8 часов до города. Может там будет список. Типа аванпост есть что-нибудь? Короче, он вам так, если вы подробно спрашиваете, то еще где-то совсем... Меньше часа идти до тропы, которую используют гномы. Потом еще около часов 6 идти до ближайшего форта и до дорог. И потом еще около часов тоже 6-5 идти до столицы. Но это уже, между прочим, идти по дорогам. То есть поэтому гномьи дороги, там все это отделано. Конь у вас есть? Нет. Ну, коней, говорит, нет, но. Под землей что не желает. Есть сослики. Сослики. Есть гусеницы. Сослики это сослики. Улитки большие. Это что? Что это такое? Сослики. Вы же не знаете? Сослики. Сослики это он описывает, и по описанию это что-то смесь ящерицы со слоном. С сусликом. Отлично. А сусликов мы сможем встретить в дикой природе, их, как говорится, это самое. Они с другой стороны города, они все приручены, натурализованы. Заведенные, ясно. Ладно, вперед. Ну, давайте до тропы дойдем, а там уже переночуем. Да, идем вперед. До тропы, да, он сказал. Я его просто убью. Кого? Я злости кидаю в фаербол, бери фаербол. А что такие злые? Кстати, так как вы с ней не встретили, пока вот так вот они выглядят. А, ну понятно. В Нейрвинтере они, помню, были. Кидаю бласт в потолок. А, вижу, да. Такие вот шадулы. Ну, просто фигуры. Да, слышишь, если бы нам андедов не хватало. Кидаю, короче, Элдридж Бласт после потолока в лости. Не, ну если бы это был шадул кличи, то... Мог и перебрал. Шадул — это жопа же. Ничего нет? Я не помню. В общем, где-то... Вы уже вышли же из тех мест. А, замечательно. Ну, хорошо, значит. Минут через... Хорошо, значит, что свет свободен. Да. Минут через 30 место начинает понижаться, вы спускаетесь по какой-то канаве, то есть, которая переходит в пещеру постепенно. И еще минут через 40 вы выходите на пещеру, которая явно утоптанная такая, и она ведет там, скажем, слева направо, да, вот вы вышли, и он говорит, что вам нужно идти теперь вправо, и вы уже сейчас находитесь в новой пещере, которую используют для торговли. Да, но это все еще как бы... Это еще не сам тракт, как бы? Это не тракт, это тропа. Это уже гномья территории. Здесь уже проходят патрули военные. Спрашиваю героя, тут более-менее безопасно? Он говорит, да, вполне. Что, переночуем здесь? Делаем открывал, да? Если мы здесь делаем, я предлагаю, говорит, он выйти там, найти ближайшую нишу какую-нибудь, где можно сделать привал, и заодно можем встретим торговцев или военных. Или военные. Ну, хорошо. Ну просто мы уже вот сейчас вот я так понимаю, что где-то в районе так 12-14 часов на ногах. Да, да. При этом мы хотим. Да, очень, да, очень да, давно. У меня, скорее всего, ноги там где-то по колено стерты уже, так что как бы не надо. Не знаю, где-то... у меня очень неторопливая была прогулка. Ну еще минут через 30, двигаясь по этой пещере, вы видите за поворотом свет. И выглянув, находите там нишу, из которой идут. Запахи жареных сосисок. Опачки. Там давно и настоящий. Ты не ел. Там стоит большой так. большой гномий. Как называется? Гномий повозка большая, крытая. Рядом стоят штуки 4 сосликов. Как они выглядят, опиши их. Ты же сказал, смесь ящерицы. С какой стороны? Голова осла и тело ящерицы. Голова ящерицы целого. Размером примерно с осла. Голова что-то типа осла, только остроносая, большие уши. Ну чем-то похоже на... Большие уши, в смысле, это ослови такие? Знаете, большие муравьеды. Как в «Звездных войнах». Вот большие муравьеды, только с большими ушами. Они стоят или сейчас? Ну, стоят, да. Они здоровые. Большие. Размером со слоя, что говорю. Со слоя. Там сидят 4 гнома. В общем, вы можете понять, что это передвижная или... стационарная, непонятно, только на колесах. Караван-сарай. Караван, да. То есть это торговец. Подходим. Я спрашиваю издалека, далеко мы от них? Они нас заметили? Они да плевать, я... Подожди. Обычно дорога-то используется. Спрашиваю Юру, он их знает, как бы, пока еще не подошли. Юру присматривается, но еще не видит. Он говорит, сейчас пойдем поближе, посмотрим. Бородатые впереди нас, по-моему, бегут там. Сосиски! Франкфуртские сосиски! Естественно, они вперед побежали. Мы идем за ними, подходим. Да. Они бегут, а мы не торопясь. Хотел, конечно. Обходим. Обгоняем их. Стрелой в глаз. Легким прогулочным шагом. Сейчас, момент. Подниму свои задачи. А это оказались замаскированные. Да, да. А это еще больше. Сейчас в порядке делаешь. Да, мы не волнуемся, мы уже привыкли. Торгуются. Все так говорят, что гномы или гномы, что гоблины на самом деле наши друзья. Ну, дварфы, да. Не гномы, дварфы, если вам так удобнее. Не серые гномы. Да, они идут вперед и... как две... Гномы сначала не смотрят с опаской, которые там сидели. Нет, не глубинные гномы. Окей. Гном сначала на них смотрит с опаской, и потом вдруг один из них встает, раскидывает руки и бледнеет. Бледнее? Да. Кирпичный завод. Фэрбол! Как сказать, ну что дальше делать? Он начинает вдруг говорить, Йорл. Сука. Ты же должен был быть трупом, говорит он. Ну пускай дадим им время на общаться. А это главный разговор, что ты понимаешь? Они говорят на гномье. Да, в общем, ты из их разговора понимаешь следующее. Вы не понимаете, только видишь, как он побледнел, потом ёрнул, что-то рассказывает. О чем они говорят? Они говорят о том, что Йорла уже давно похоронили его племени. Это понятно. Во время охоты они нашли сожженные трупы, на одном из них был плащ Йорла. Да. А Йорла что отвечает, что... Просто его товарищ выиграл в спор и выиграл у него плащ. А потом напали гоблины и так далее и тому подобное. Он говорит, что они в отместку вырезали ближайшие два пока они это говорят, подхожу к ним, говорю, ребята, все очень классно, дайте нормальной еды поесть, мы столько дней в пути. В общем, вам выкладывают все самое лучшее. Вы вообще не поняли, что происходит. Я просто говорю, жрите, давай. Господа, кушать подано. Похоже, вам начинает суетиться. Раздают бонусы. Вернее, пришло время за столом. Вам выкладывают все самое лучшее еду. Накрывают на стол. Что там? Сосиски? Жарят сосиски, да, там какие-то фрукты, овощи. Обмазываюсь тем самым. Даже великий деликатес. Не, яблоки. Надо проверяться, когда там скоро. Для гномов великий деликатес, они их выкладывают все на маленьких тарелках. Что деликатес? Яблоки. Яблоки, курагу. Я игнорирую. Я просто игнорирую. Сосиски, конечно. Мясо. Да. Икра черная. Ну и, конечно, выкатывают пару бочонков небольших лучшего эля. Очень крепкая, темная. Я, короче, понимаю, что он говорит, он насчет одного. За разговором. Я тоже хотел тебя видеть. Я говорю, хочешь вернуться, типа? Предлагаю ему баночку такую. В общем, пока вы говорите, со той стороны, куда вы шли, выходят еще 4 гнома. Тоже с одним сосликом. Они вооружены в кольчугах. Сослик тоже? Нет, сослик. Сослик их ведет. В общем, все... Во всех четырех конечностях. Все, когда они весь этот праздник, все повторяется. И дальше начинается у вас великая пьянка. Куда втягиваются эти патрульные. Я потом угощаю. Главное, чтобы без оргии было. Я просто там пару чарок и просто в ноль. Да, я тоже покушал. Я угощаю всех импорт, короче. Только не берет такой газ. Естественно, Йорл тоже тебя предостерег, потому что ты всех угощал этой фигней. Ну ладно. Ты говоришь, брось эту гадость. Да, завязывай. Она просто клевая. Так Йорл сам это знает. Йорл сам сидит на ней. Это пивко. Просто намазываешь селедку, да? Вместо кетчупа на колбаске. Да. Я так и делаю, кстати. Саня, блин. Да, конечно. Предлагаю. Спрашиваю, как вообще, ну, не знаю, называть этих торговцев и военных? Ну, торговцев-то, знаешь, это не суть важно, как их зовут. Спрашиваю у военных, которые более так представительно выглядят, как бы, что творилось за последнее время у них в городе? Ну, они там уже пьяные такие. Ну, понятно, да, все. Как дела, чувак, я спрашиваю. Че по чем? Все в порядке. Учишься, работаешь. Йорла похоронили, поставили ему памятник. А почему бы Йору не пошли искать, собственно? Так его пошли искать. Нашли труп. А. Его плаще обгорелый. А по бороде не узнать, что ли? Ну, обгорелый. Только по этим, по завязкам там и узнали, что это Йорл. В общем, после этого вырезали там три окружных деревни. А сейчас самые последние. Самые последние известия, которые слышали они, что сейчас у гоблинов творится суматоха. Угу. Какая-то. Непонятно, что происходит. И гоблины очень сильно начинают напирать на внутренние рубежи. Я отзываю Йорла один на один тет-а-тет, ну, пока он это вспомнил, и спрашиваю, как нам представить все то, что было. Потому что он же хотел прийти героем, и чтобы нам мы лишней информации не слили. Ну, насчет того, что он там в плену был и так далее. Как нам себе представить, что это все как происходило? Ну, правду расскажем. То есть то, что ты был в плену, это же себя позорит. Попал в плен, а потом уничтожил целую королеву. Но, правда, это может теперь вызвать проблемы, говорит он. Судя по обсуждениям, поскольку теперь гномы прут вниз, чтобы достать, не гномы, а эти гоблины прут вниз, чтобы шаманам достать новую порцию илка. А, то есть им теперь не поднимают ее, и они теперь... Ну, да, если мы сейчас удержим, то мы сможем потом одним прихлопом уничтожиться несколько племен, которые на этом деле сидели. То есть рассказываем все, как потому оно что, было. Потому что если шаманы, у них там сойдут с ума или помрут, то они останутся практически без руководства, и там будет полный разворот и шатание. Я говорю, то, что уйдет, еще раз уточняю, рассказываем все, как было. Да. Окей. А подожди, если все как было, то мы помогали гоблинам, нас там не повесят на первом же... Где мы помогали гоблинам? Ну изначально это мы гоблинам помогали. Никогда не слышал, чтобы мы помогали. Ну давайте начнем... Нет, я спрашиваю у Йорла. Давайте начнем наш рассказ с того момента, когда нас всех вместе пленных вели. Вели, да. Мы нас вместе пленили и вместе вели. Да. Так как вы не помогли, предыдущую историю я готов забыть. Хорошо. Тем более мы тут были не при чем, собственно. Все было отлично. И мы разговаривали очень почтительно с тобой с самого первого момента. Это вообще было... Как эта штука называется? Ну, нас, в принципе, принудили для того. Как это принудили? Чтобы... Они сказали просто, что хотите вам помочь, и мы согласились. Да, там так сказали. Ты, наверное, забыл, вдруг как ему сказали. Нет. Изначально, мы же не пытались отказаться. Ты спать кошку, боже, Шура. Там было все сказано, что вам. Это было. Шура, ну реально, отпусти, пусть бежит. Это было, как бы. Как это сказать? Потому что здесь устроить тебя, Магеддон. Блин. Не то, что обоснованное, типа. Не, это было предложение, которое будет делать когда-то. Я кидал для этого специальный спелл, и никак не называется этот. Sense Motive, я понял, что новый. Понятно. То есть либо мы остаемся мертвыми, либо мы убиваем каких-то безумных людей. Не, по Sense Motive я понял, что нам нельзя отказаться. И все. То есть какие-то причины. Ну, дальше присоединяюсь к костру, как бы и поспать хоть немножко. А вот ты нам скажешь, что нет? Или вы на этом говорите? Мы вместе сегодня говорили? Нет, ну. Я отвел его один на один. Я подхожу ко всем, как бы еще все боссы говорят, что рассказываем все, как было. Я уже в ноль просто. Ну там Олежка спит, да. Рассказываю, ну кто еще боссы, говорю, рассказываем все, как было. С того момента, когда нас пленных вели на... Знает вообще? Общий знает кто-нибудь? Ну то есть торговцы, наверное. Нет, они же общались на своем. Ну а кто им кроме... Торговцы, гномы, они между собой торгуют. Мы можем на эльфийском разговаривать. Все гномы знают общий. Все? Да. Ну, я тихонечко подхожу и на ухо, естественно, говорю. Я тоже с наушником говорю, Йорл, вот такой мужик, ребята. Пальцы вверх. Мы ему, да. Мы кстати, его... да, за пиром рассказываем о том, как он мы с ним немало прошли, зарубил. Да, типа, это самое. Ну, там уже, да. И первое пошло сразу, вы не представляете. Я помогал. Но этот валяется спит, да, там, пинком его, вот этот великий маг его там. Что, на этой мажорной ноте заканчивается этот долгий день. И мы на этом сделаем тоже небольшой перерывчик. Ура. Да, сосиски будем жарить. Мы продолжаем. И дальше, после того, как все напились, Палычу пьяному Гарри снится сон. Так. Ему снится гномиха в темных одеждах. Это не вредно или не очень? Ну, она симпатичная такая. С усами. Что-то все симпатичные. Баба Гриб симпатичная, гномиха симпатичная. Ну, же для Палыча сны. Эльфийский, да? Его инопланетный. Вот ты лежишь, да, для тебя какое-то время останавливается, она ложится рядом с тобой, смотрит на тебя проникновенно. Эротично, возбуждающе. Так. С усами. И говорит тебе, что... С бородой, как бы, гномиха. Если... С двумя бородами. Одна сверху. С тремя бородами. Если вы убьете Йорла, ваше вознаграждение будет раза в три больше, чем при нем живом. Не-не-не. А, ну ты нам не расскажешь. Охо-хошеньки. После этого она исчезает, а ты просыпаешься ночью. Ну не ночью, а когда все спят, набухавшись. У костра только сидит один одинокий, клюющий носом, сторожевой, один из солдат. Рядом стоят сослики. Спят? Так, они столько, как кони спят? Спят, что-то там жуют. А вокруг валяются все пьяные. Так здесь вот такого может не сон проснуться. И гном что-то бухтит себе под нос. Нет, Ром. Из того, что гном бухтит, ты понимаешь, вернулся же на нашу голову что-то там. А, то есть недовольный он. Беру нож, такая в ухо, верну. Че, серьезно? Да. Кинь на мудрость. Че? Тебе не прямо сразу его нужно бить. Ты можешь сначала расследовать, обстоятельства делать. Да, то что. Четыре мудрость. Ничего тут. Да, ничего вообще. Хотя бы нам бы сообщил. Не, я в бухой проснулся, не бухой. Ну такой достаточно. А, тогда не, ничего не делал. Смотри, как бы тебе на утро. Ну ты можешь спросить у Кома, который говорит, он явно. А, я подхожу, да, начинаю с ним, толкаю плечом такой. Ну, в общем, но говорит, по пьяни, ну, на ломаном общем языке. Слушай, брат. Да, типа того. Только ой, да. Дорогой, столько проблем! Ну, я не уверен, что он в кавказский акцент. Ну, я думаю, что скорее всего это какой-то норвежский. Да, почему? Почему так норвежский? Так вот. Это слушал не норвежский. Он тебе рассказывает следующую историю, что после того, как пропал этот Ярл, Йорл точнее. Ярл. Власть пришла на другой руки. На его место пришел другой Йорл. Чего лучше? Он не то чтобы лучше. Но другой. Но это, сейчас выдрачка за этот самый. Это брат короля. И он явно не захочет, чтобы этот Йорл вернулся живым. И если ему принести голову этого Йорла, это, то есть ты понимаешь, это не он тебе рассказывает, но в целом ты понимаешь. Он, вероятно, скорее всего, очень сильно вознаградит того, кто ее принес. А если прийти с этим Йорлом, то будет некоторая буча, после чего этот Йорл вернется к власти, и дальше все будет хорошо и красиво. А Йорл то этот... намерен нас вознаграждать сам-то? Ну, он говорил, что нас осыпет там золотом, бла-бла-бла. Не помню я такого. Не, он говорил, что он казначей и... Он говорил, что нас отблагодарят там. Ну, по крайней мере, да это вы вообще там спите, ничего не знаете. Ну, это понятно. А Палыч понимает, мы мечтаем о горах золота, которые нас Йорл. В общем, вся история такова. Этот Йорл, он кузен короля, которого зовут Лом Сереброгор Мудрый. Как еще раз? Лом Сереброгор. Лом? Лом, да. Старший помощник Лом. Лом Сереброгор поднялся на чермете. Вот Йорл его кузен. На меди. А у него, вот его короля, был очень сильно младший брат. Который был по нашим меркам такой отрок, 16-летний. А по их меркам ему сколько? Когда Йорл стал кузеном. Ему где-то пролили 40. Когда Йорл ушел, он как раз должен был исполниться 18. Сколько вообще у них? И когда Йорл исчез, он благополучно занял место казначея, а также топора горных каверн, а также, скорее всего, следующего наследника престола. Потому что старый король, он уже довольно старый, и ему не больше 100 лет там осталось буквально. И если теперь Йорл вернется, этот Йорл, то там будут некоторые политические... То есть это было именно со сподвижки короля, да, он назначил как бы сам этого, ну, топора. Ну, потому что кого-то надо было назначить, а этот уже новенький, молоденький. То есть король-то его назначил, потому что надо было кого-то двигать, а... Вариантов не было. Основное расстройство-то будет именно для нового вот этого вот гнома, которого зовут... То есть не король будет недоволен, а новый... А что, новый должен? Которого зовут Тарлин Сереброгор, кстати. Как? Тарлин Сереброгор. Тарлин. Это вот молодой теперь, с неокрепшей еще бородой, мастер над самоцветами. Сереброгор? А также топор горных каверн, который сейчас собирается сделать огромную кампанию против гоблинов и завоевать себя таким образом. Ты, главное, поутро нам хоть это расскажи, а то так все умалчиваешь. В общем, это все, что ты выяснил. Что там за злодей? Заметь, я маг. Мы тебя будем нас осознать. Ну, это я сразу скажу, что это как бы злой путь. Подумай! Головой. Дальше наступает утро, вы кидаете, кто там у вас нарколыги, кто не нарколыги. 1-2, да, по-моему? 1-2, да. Давай. 1-2-3. Оп! Красавчики! Кто? Меня. Он. А, давай. Так, у меня минус 7, минус 4 сейчас получается на утро. Минус 3, это же 4 уровень. А, минус 3, да. Ну, ладно. Минус 3. Минус 5, ну, минус 8. Я пытаюсь там, знаешь... Ну, конечно. Держать голову, когда у него там с кусками желудка, да? Что мне, блядь, хуже и хуже. Выпрямил, знаешь, как я рано пил, знаешь, блядь. Ты нам рассказываешь о том, что было? Не, я не рассказываю всем, я рассказываю только, кого я подозреваю в том, что он не будет отбрикиваться от этого хитрого плана. Это я рассказываю Сане. Ты отзываешь сторону и расскажешь ему, а что там? Говоришь, что говорить. Мне приснилось тут одна штука или что? Не-не, говорят типа, что можно и не вернуть этого дяденьку на место. Можно. Но такой, есть две проблемы. Первая проблема — это то, что вот этот наш Йорл, он единственный, кто может нас отмазать от того, что мы сообщники гоблинов. Почему? Вообще кто знает? Мы просто его нашли и убили. Это ты расскажи новому Йорлу. Он радуется только от этого. С чего ты взял? Мы как бы... Ну, потому что я... А второй, тот, кто я убьет взял, потому, что... нынешнего этого самого, ну вот нашего, ты веришь, что исполнителя убийства вознаградят? Почему мы исполняем? Мы можем не исполнять, мы можем привести просто. Как? Тюрюп. Сказать, что это был... Я понимаю, то, что не участвовал, просто сказать, что вспомни о том, что гномы были явно рады его увидеть. Да, сказать, кто-то, что кто-то внезапно был. Нашелся, а потом опять так же внезапно потерял. При помощи мага! Внезапно нашелся мертвым. Мы с ним вместе шли, и он пал в бою храбрых на недошедших. А почему-то вас должны вознаграждать? Знаешь, есть магия. Мы принесли героя, почему? Как бы спросить труп. То, что ты видел во сне, Павел. Спрашивают труп, кто тебя убил, они говорят, вот эти вот долбоебы. И все! Безумно, правда. А, там могут. Нет, ты подумай о том, что ты не против Йорла одного, ты против всех будешь. А-а-а. Потому что все явно были за Йорла остальные, потому что были рады его видеть. Смотри, я как бы не против всех отрядов. Некоторых технических вещей. Оф-оф такой. Да-да-да, понял. Я говорю, в любом случае, как бы, есть варианты. То есть пока эти там два наркомана разговаривают. Нет, вариантов. Я не менее хочу получить вознаграждение в три раза больше, чем ты. Но у нас нет такой возможности. Погоди, так это ты только ему рассказал? Да. Да. Вот. Вы это вообще с ним при делах. И ты так что с ним участвуешь в обсуждении. Я мысли вслух просто ему сказал. Ты спи там, даже тебя вообще тошнит. Я не говорю о том, что жрец может поднять его в качестве нежити, если кто-то будет в этом заинтересован, разумной нежити. И он может в качестве гуля продолжать выполнять свои обязанности. Ну, это я боюсь, что как бы не как, нет. Ну, это маловероятно, да. Так, вы не участвуете в обсуждении, пожалуйста. По крайней мере, убийств как бы... В обсуждении участвуете, что участвуете в обсуждении. Самым херовым образом, какой только возможен. Так откуда узнаешь, что это мы? Потому что мертвые не врут. Если мертвому зададут вопрос, кто тебя убил, он ответит. Как он, если его убить во сне? Без разницы. Что он ответит? Дух. Дух ответит. Он видит. Он же отлетает, когда с заточкой в ухе. А, понятно. Там стою я такой, да? Ремонтируй ему голову, да? Глядайте на пёрный. Да я вытащить хотел туда. Да-да-да. Ой, что ты в голове застрял? Откуда он у тебя здесь? Так, ладно, стой обратно. Нет, нет, подожди. Лучше, наверное, так. Лучше, ладно, давайте говорить. Здесь меньше опасности. Да, это заманчиво, но чревато. Ладно. Я бы все-таки предпочел до живого довести. Если что. Да ты вообще там не советуй. Не спишь. Нет, он технически же можно. Мы не спим, он держит мою голову, пока блюю. Технически можно. Вероятнее всего, с учетом твоего первого видения, это скорее всего обращение твоего бога к тебе. А Вект, как там, Вект, это гномиха? Нет. Это же мужик вообще, причем как она связана? Ну, как у бога могут быть ангелы, так и у Векта могут быть посланники свои. Своеобразные видения, которые он посылает. Те, кому Палыч будет более склонен доверять, обращаться. Если бы он сказал, что это приказ бога. Если бы он как бы в прошлый раз сказал, что он будет избранным, то сейчас бы сказал, что это приказ бога. Ну смотри, как бы... Я думаю, что это просто маг, иллюзионист, который способен наслать видение. И мозги палец. Все-таки он как бы получил это свою... Маг мозгою. X2. Как это сказать? Нет, не X2, а силу. Как это? Ну, в этот раз он о силе речь не шла, о богах речь не шла. Шла речь о материальном вознаграждении. Да-да-да, это уже явно другое. Так что это явно местные постарались. Почему местные? Знает. Даже вознаграждение. А, ну да, было. Ну, что вы делаете-то? Вознаграждение, кстати, хочу заметить, может быть и нематериальным. А сказал, у тебя за больше золота отсыпят. Ну, это аллегория. Я сомневаюсь, что боги будут аллегориями страдать. В смысле, я имею в виду то, что вряд ли... Если бы это был бог, он бы сказал, что мочи козла... Напоминаю, что в первом видении было так, что если ты будешь следовать пути... Ну вот именно что. То там получишь плюшки. Все, да, там было. А какие пути? Ну пути мой путь, как бы у меня. Пути неисповедимы, верно. Пути, да. Ну хз. Вы там поговорили уже? Да, мы поговорим. Это такое, наша шмутная тема, которая типа Тимзи. Динча. Да, меня отыгрывает, что я знаю это или не знаю это. Что вы знаете, или не знаете. Что ты знаешь? Что значит, что я не знаю, что такое Векна? Я знаю, кто такой Векна, но у меня знает. Нет, я не знаю, кто такой Векна. А они знают, что я Векне поклоняюсь? Они нет. Ну и все. У тебя что, холи символа нет? У тебя символ на руке, татуировка. Да, да, да, да, да. Давай ты вот перестанешь парить мозги. А почему я не могу ее прятать? А ты пытался прятать? А ты не пытался прятать. Вы пытались посмотреть? Да, а все ее видят. Она у тебя на руке, ты что? Она у тебя светится даже иногда. Где на руке мне? Запястье. Ну, скорее всего, под мышкой. Где нарисовано север обычно. Да, да. Рома там пишет. Миша. Миша, да. Нет, на пальце там. Век надо. И год свой рождения. У тебя там символ ладонь, который держит глаз. Я понимаю, но что не прямо? Не, ну ладонь его держит. Нет, символ это ладонь держит. Не, ну это-то понятно. Я видел символ. Может, другой раз встречу. Так, ну что дальше? Вы поговорили? Нет, я спрашиваю. Да, мы поговорили, короче. Все там просыпаются? Я просто, я там подхожу к этим двум, короче, да. Я говорю, проверь. Смотри, у тебя, короче... Вот там пока гномы эти, которые торговцы, они... Значок, да? Он не... Ну, мир... Ну, как это называется по-русски? Зеркальный? Да, да, не зеркальный случай. Нет. Точно? Уверен? А в общем, вам предлагаю, что говорят, что выглядит как бродяги. Может быть, у нас возьмете, что вам нужно? А так что у вас есть? Друзья гномов, что оказывается. Да, да, мы все возьмем. Да, да, конечно, возьмем. Да побольше. Оружие, бронька, выпивка. Бесплатно? Всего и побольше. Человеческих размеров мало? А сколько? Мы все маленькие, кстати, мы все небольшие. Да. Московские. Ну, я просто за 2 метра достаточно. Ну, в общем, вы сможете за бесплатно взять кольчуги, кому надо. Нет. Кожанки есть? Можете бесплатно взять шлемы. Мастерские? Значит, мастерские. Ну, плюшки есть на них? Нет, обычные. Ну, просто такое. Не очень крутые. Поклёпка. Да, поклёпка. В общем, кольчуги, кожаные шлемы, короткое оружие. Только и кольчуги набрать нет? Стрелы, болты, там, кто что хочет. Лёгкой брони нету? Лёгкой брони нет. Сура, какие-нибудь типа вот, знаешь. С гномом. Как сказать, типа. А у меня, по-моему, скирмишеры какие-нибудь, может быть, нет. Своеобразных ножей для разделки. У меня, по-моему, скирмишеры, да, не может быть. Такое нету у них. Ну, в смысле, если бы не сведения. Какие ограничения тогда? А, на лодках только. Просто если ты один взять, что-то тяжелее, чем легкая броня, то ты с минус 4 атаки будешь кидать. Олежка, можно ему шлем носить? Ну, шлем-то можно всегда носить. Да, все. Хорошо, что шлем дает. Вообще, кстати, хочу заметить, в теории шлем, как таковой, он типа дает минус 2 к Listen, Spot и Search. А ты снимаешь? Да, да. А почему нет? Снимаешь, послушал, одел. Ну, как есть. Ну, то есть так можно делать? Да. Или ты идет война такой, нет, не могу же шлем, сейчас стреляю. Что там в другом кольце поезда есть, блин, не послушай. Ладно. Да можно. Ну тебе надо как бы move action, знаешь, снял такой, послушал, что там. Бою да послушать обязательно. Так, мне кажется, не бьются, говорят, нет, они все-таки бьются, знаешь. Просто если к тебе кто-то будет подкрадываться, они кто-то такой. Что? Что? Кто-то мне подкрадывается? Ну, все хорошо? Ладно, все нормально. Шлем что дает? Ничего. Если тебе просто случайно кто-то в голову, как бы, да, кританет. Мы не прокидываем тут. Да, мы не используем. В общем, пока вы тут это все решаете. Все начинают собираться. Спрашивают, ну, дайте кожанку. План такой, где-то часов 8 сейчас им нужно идти потихонечку. Вы придете к форту. Форт, деревня такой, Сизый разлом называется. Там остановиться. И на следующий день уже идти в... Я что хотел сказать с этим чуваком, когда пока еще не сидим, проснулись. В Рубиновую пещеру. До этого. Наш рыбка не прибил чуточку. Что давайте дальше сейчас аккуратно с Юром просто держим нейтралитет. Ты кому говоришь? А? Кому вам говорим? А с чего бы это? Ну потому что встретить могут не по-разному, понимаете, ребята, он все-таки пришел, может там люди стоят уже на его должности, там, ну как бы. Ну то есть, да, сейчас кого-то убьют, как бы. Да, если у них могут сейчас за конфликт, давайте нейтралитет просто. Будем убивать все с всех сторон. И с той стороны, и с другой стороны. Так, по-моему, нейтралитет это не убивать никого. Убивать вообще никого. Да, да, да. За убийство у нас. Ну, возможности тоже, да. Но лучше. Нет, ну ладно, хорошо, возможно, для вас это. Короче. Я понимаю, что с одной стороны, для народа Йорл герой. Ну. С другой стороны, Но Палыч вам остального не рассказал, но Палыч понимает, что с другой стороны, все остальное... Бучка недовольна. Весь остальной Батхёрт, это именно... Я хочу заметить, вот, чтобы... Подставлено... Народ просто газету прочитать, типа, Маша заебись, и все как бы. А дальше какие-то политические мелкие тоже. Политические там будет просто срезать друг друга, убивать там. Кто-то упадет на нож, там не случайно. Пока эти мелочные вещевые вопросы. Дальнобойное оружие у них какое-нибудь есть? Да кого-то упадет, короче, кувалом на цвет неполки. У них есть эти маленькие кроссбоу, маленькие арбалеты. Уже маленькие. Лайт, да, лайт. Как бы тебе без разницы. Ты можешь не использовать либо стрелы, либо болты. К арбалетам? Да. И стрелы, и болты? Стрелы, они D6 повреждения. И болты тоже D6. А болты D6, но они против броньки. А, то есть, взять, ну давай тогда возьму его. Окей. Возьму тогда легкий арбалет этот. И каучаны или что к нему прилагается? Связка. Типа. Нет, что они, именно что у них есть, и болты, и стрелы у них, и то, и то? И то есть. А сколько могу взять? Ну, типа ДНД. Сколько могу взять? АДНД. У нас АДНД. Да. Сколько могу взять? У нас WDND. АА. ВУДНД. Я люблю свою систему немножко переначивать, поэтому мне кажется, что так лучше. Сколько он может взять? Он уже третий раз спрашивает. Стрелы сколько у них есть? Я всегда люблю. Ну, стрел ты можешь... Если ты возьмешь 60 стрел, то ты ими будешь солидно обвешать. 60 стрел — это 3 колчана, это не так много. Ну, так это вообще до хрена, кстати. Это спина как бы такая. Ну, 2 колчана беру, как бы. Именно стрелы, да? Воля? Нет, стрелы и болты. Короче, можно не усложнять, можно просто боеприпасы для... Какого-нибудь типа набора для хз, свежевания там или что-нибудь такое. Уже знаешь. Спрашиваю, он сказал, да. Нет, эти, набора. Эти набора. Нет, наборов таких нет. Нож как бы это ладно. Нож я специально такой взял. Ты что, сейчас подбасы? Щипчики. Лучше 20, так балет. Да, типа того, Не, ну веревка это. Чего? Ты не свежевал ни разу, что ли? У них что-нибудь бесполезно, есть инструмент. Просто берешь на пути рех. Что тебе надо? Давай. Отмычки. Мычек нет. Ножом пошли. Короче, вы. Сломался. Пока вы там беседуете, сосликов запрягают. И вот этот вот, который был патруль, он сопровождает вас. К форту. Да, в сторону форта. Я так думаю, что его придется убить. Кого? Тарлин. Тарлин почти как Тайвин. Ну, Тайвин. Ланнистер. Да, это двигается, движется это все в сторону. Это новый казначей. Зачем? И новый топор. Это не наше дело. С одной стороны, нет. Ну, как-то Йорк нам более, так сказать, расположен. Он заплатит нам деньги, и мы уйдем. Куда? Куда угодно. Сейчас пока двигайтесь и можете дальше обсуждать. Палыч. А дальше гражданской войны. Давайте сейчас обсуждение будет идти между теми, кто в курсе. Если Палыч решит посвятить остальным. Не, я посвящал. Причем он сказал то, что рассказал. Двоим рассказал, да, одну информацию. Какую? Часть информации о том, что могут встретить не так. А вы как бы догадались или нет, что он имеет в виду? В смысле, как вы сами считаете? Кидайте на везду, да. А на что кидать? Ну то есть, на что он намекает, вы поняли или нет? Ну давай покидаем. Ой, блин. Я вообще не в курсах. Я предлагаю выпить. За ёрло. Чтобы никто на него не напал. Здесь он здоровый. Десятый. Ну ты, будем считать, что догадался. Догадался то, что он хочет убить. Нет, ты догадался, что он говорит о том, что ситуация двояка. Так вот так, это явно текст. Все хорошо. Олежка не догадался. Как я догадался, что он явно текст говорил? Олежка решил, что... Мы придем с Йорлом. Все будут рады. Все будут рады. Сейчас, подожди. Нас отделают. Олежка со своей вездой решил, что то, что Палыч сказал, это просто Палыч волнуется за Йорла, что мало ли там как может быть. И он говорит, да Палыч, да не волнуйся, все нормально будет. А ты понял немножко иначе. Все будет хорошо, мы придем, получим свое вознаграждение, отправимся к магу. Подхожу к нему, Палыч говорит, что давай на чистоту о Йорле. Чего такие мысли? Вдруг ни с того ни с сего, хотя до этого ты молчал. Почему-то раньше себе не осенело о том, что мы могут принять не так, как... Раньше мы что-то думали, как выжить, а не то, что там типа... Нет, мы думали изначально о том, что как нас примут, как золото там делить. Почему-то что-то такие мысли резко у тебя. Ну, как бы маленькие новости появились, такие вот небольшие. Что за новости? Откуда? Ну, там уже всех назначили уже, оказывается. Это откуда у тебя такие новости? Ну как, ты ничего, с кем разговариваешь? Ты чем занимался вообще? Обнимался, целовался с ребятами? А встреча, да, надо же было поговорить, сесть, выпить. Это же идеальная причина. Ты что, ни разу не бухал, что ли, ни с кем? Почему никто не рассказал мне об этом? Значит, ты не задавал правильные вопросы. хорошо. Как бы, а можно спросить, ну как бы, ну есть люди, которые все-таки может недовольны быть. Если нам уже кто, первым кто из гномов? А? Кто с кем ты беседуешь? Ну визуально ты запомнил уже. Я могу. Покажи его. Я вообще стараюсь. Просто ты можешь патрульный, да, их всего четверо. Ну я могу между друг другом, или я с кем-то вчера пьяный болтал. Можешь. Покажи его. Что? Ну, пальцем с кем-то болтал насчет этого разговора. Я вырежу его. Или этот, или, по-моему, вот этот. Кто ночью за патрулем сидел? Кто-то с них, да, я сидел. Подхожу к патрулю, спрашиваю, кто из вас ночью в патруле сидел? А ты не знаешь, что кто сидел? Ты сказал, что кто ночью. Все сидели по очереди, если что. Я сказал, кто из вас беседовал с... Палычем. Они хмурнеют и говорят, ну ты, видимо, с командиром беседуешь или как? Нет, я подхожу просто, ну, к одному из них, говорю, что ты ночью дежурил, беседовал с Палычем. Ну, в смысле, с Люксором. Не умеет общаться, я тут думаю. Но он тебе хмуро отвечает, что шел бы ты своей дорогой. Почему? С чего так отношения? А с чего ты спрашиваешь? А мне просто интересно, на что. Что за намеки насчет того, что Йорл могут не принять? Что за намеки? Говорит этот гном. Насчет того, что Йорл могут не принять. А можно бросить на лысым, чтобы попытаться человека отвести от неудачного разговора? Вот я тебе говорил. Бери Baleful Transposition. Ну тебя спрашиваю, что ты имеешь в виду? Я не знаю, все равно. Ну просто говорю то, что сейчас Йорл кто-то замещает у вас в городе, в столице. Он останавливает Йорл. Ну. Йорл к вам подходит, говорит, что такое? Спрашиваю Йорла, кто тебя сейчас замещает в данный момент? Ну то, что рассказывал Тарлин. Тарлин мне рассказывал. Ну, естественно, кто-то занял эту должность. Не проблема, сейчас он придет. Чувак, который как раз замещает. Я думаю, что... Окей, спрашиваю. В свете новых событий меня сейчас вернут. А то... Естественно, все обратно и... Спрашиваю у него, ты уверен, что все будет хорошо, не будет никаких неприятных? Конечно, уверен. Ну смотри, я рад, что ты так уверен. Возвращаюсь обратно ко всем, идем дальше. То он хмыкает, говорит, странные люди. Да-да-да. Идут дальше. Просто, типа, безбородые. Безбородые, чисти где? Фрики какие-то. Непонятно. Да мы не брились. Мы там уже заросшие, как эти. Я-то не знаю, эльфы бородатые, да? Не знаю, я вот так же. Я брови же не крови. Эти самыми пучками. Во все стороны там. На щеке, там, под носом. Продолжаешь расспрос на свитер? Ну я что, поговорю? Понятно, что они не хотят на эту тему говорить. Как бы что? Хочешь с тобой кто-нибудь... Чье это? Хочешь, чтобы кто-то в открытую говорил на серьезные какие-то там... Чё? Спорные такие темы, больные, ну, я понимаю, что никто не хочет, ну, как бы, идти в открытую. Как бы, ладно, продолжаем дальше. Я, ты представляешь, какой-нибудь там идет, не знаю, грубо говоря, в России, там, прием у Путина в Кремлевском дворце, ты подходишь, а как ты вообще к Путину относишься, нормально? Или считаешь, он лох? Нет, я не это спрашивал. Я спрашивал то, что... Грубо говоря, Путин, ты что, видишь, что тебя выгнал, да? Нет, я не это спрашивал, а думаю, то, что спрашивал логично, то, что как они будут... Они же не меньше служат сейчас Тарлину, как служили Йорлу. В общем, ты понял, что для Йорла все будет логично. Он считает, что он сейчас вернется. Ну, как бы Йорла я спрашивал только это для вида, когда его уже позвали. Как бы мне его мнение не особо интересно. Да. А, естественно, никто из стражников, даже если у него какие-то мысли были против, то он не показал с тобой не собирается. Ну, ясно. Все, хорошо, возвращаюсь и идем дальше. Ну, в смысле, если никто не хочет. Одно дело, когда он там сильно пьяный сидел, кто-то из них. Подхожу дал себе волю. К Томасу и говорю, то, что... Да. Не, мы тебя слышали, что ты устроил тут. Ну да, конечно, все видели это. Я не это хочу рассказывать. Да, маловероятно. Я вот как бы шел там, знаешь, какие-то грибы там такой. Напивал такой, и все хорошо. И все хорошо. Не, это как бы бесполезно. Вот сюда двигайтесь, спрашивайте. Не буду изображать ваш карман, так все понятно. Спрашиваю Томаса, как бы тебе не кажется странным резкая, ну не перемена, а какие-то такие необычные мысли у Люксора. Насчет того, что могут Йорла не принять, хотя все гномы уверены в том, что Йорла примут как героя. Так он же безумный полудемон, все нормально. Полудемон? Да. Варлоки, они же как бы, у них в крови течет демоническая вот, составляющая, это так все нормально. До этого не замечалось за ним такого? Что, за ним, по-моему, замечалось с того момента, как мы из Ливадии вышли, он с самого начала был просто. Безумный. Знаешь, монахи, нет, они как бы по дефолту лоуфулы. А, ну понятно. Я считаю, что как бы Ладно. Просто за ним надо глаз да глаз иметь. Если что, смотри, если что, короче, если вдруг он начнет какие-то... У тебя есть порошки всякие разные. Интересные. Что? Порошки, парализующие штуки. Если что, короче, смотри. Тем более он еще и под веществами постоянно. Да, да, он все время под веществами. Я хочу обратить на это внимание. Если вдруг что-то происходит, ты ему сразу просто в голову стреляй. Окей. Топором. Вот. Можно из чего-нибудь такого, из тяжелого, да, из баллисты. Если ты из чего-то такого умеешь, как бы. С катапульта. Можно, в принципе, сразу. Можно катапульта снять лучше им даже. Потом мы с ним разберемся. Смотри, что здесь такое. Монетка. Йорл нам поможет. Да. Вот, как бы. А потом мы отправимся к магу. Я просто боюсь то, что не творю дома делов и как бы с Йорлом. Следи за ним. Окей. Ну, это как бы... Если что, у меня есть невидимость, я тебя могу как бы невидимость. Это уже доказало себя. Однажды. Сработает. Вещь хорошая. В общем, хорошо, вы так за разговорами. Проходит часов 8, вы встречаете пару обозов, которые двигаются, но это не местные обозы. То есть пока все еще, кроме этой компании, никто не знает, что Йорл возвращается. Ну, как бы таким образом сообщаешь, что сами не догадывались. Только обозы, которые мы встретили, ничего не говорят. Это не местные обозы. Они не знают, Йорл, не Йорл, они все равно. Соль, это, видимо, какие-то. Как у них вообще велика их, не знаю, территория-то? Ну, они не знают, вот это казначей, это по идее. Казначей да, страны. Я думаю, что я как бы им будет издаваться. Но у них интернета не было. Мистер финансовый стойк. Интернет не было, телевизора тоже. А? Кто у нас сейчас? Мистер финансовый стойк, знаешь? Не знаю. Ну, то есть это вполне нормально. Сравнил. Ну, а почему? Я думаю, что, знаешь, вот как бы, если как бы какой-то высокопоставленное лицо как бы возвращается на обоз, там вешают какие-нибудь, ничего, знаешь, не флаги, там, или что-нибудь такое. Мишень, Йорл вешают, так. По крайней мере, эти стражники точно ничего не вешают и особо ни с кем не распространяются. Ну такая, мы вроде как двигались с этим, с обозом каким-то. Вы с одной телегой двигаетесь. Одной большой телегой и с нами еще. То есть там не особо такой, типа, караван прям. Нет, это не караван. После начала я назвал караваном, поэтому. Да, да. То есть я думал, что там. Нет, не караван, это одна телега. Ну понятно. Ну, продолжаем двигаться. Которая запряжена 4 сосликами. Еще 2 сослика это гномы на них с патрулем. Они, значит, тоже с нами идут сейчас. Да, они сопровождают до форта. Они в одну сторону шли. Форт называется Сизый Разлом. Да, это они, видимо, оттуда и пришли. Сизые там все такие. Но они не пещера синие, постепенно расширяется. С сизыми носами. Как вы понимаете, вот эта вот пещера, это такой, вот эта вот дорога, она такой дальний тракт, который особо не делали. А когда вы придете в сизую пещеру, тут начнется уже серьезный тракт. То есть это будет каменная мощеная дорога, там отделанные стены и так далее. То есть это уже будет абсолютно безопасно. Сколько идти там еще будет до столицы? Вы уже до столицы еще где-то полдневного перехода, может быть. Камень остается или не остается? Нет, Валя, просто сначала было. До столицы сколько? 6. Нет, это было потом давно. Гномы, да. Нет, ну, 7 часов по нашим путям, потом еще столько даже как бы... Нет, Шур, ты плохо слушал. Нет, я хорошо слушал. Не до столицы, а до гномих, вот до королевства. Нет, нет, нет. Шла речь до столицы, Валя, я 100% слушал. Шла речь о, типа... Когда вы большом, форта, типа, да. Городе, да, как, в котором мы, типа, придем и... В самом случае, Йорл говорил, что вы придете, и начнется безопасное место, где его примут уже, и все. Для него это все, понимаешь, вот, как вот только вошли вот в эти вот пещеры, и все. Дальше вы как бы уже пришли, ну, да, и все. Да. А там, как вы дальше, сошлем это уже не важно. Восприятие особое. Да, у нас свое восприятие. Они же бородатые. И все понятно, в этих самых в пещерах живут. Да, под грибами вечными. И, кстати, Йорл тоже же топорщит от наркотиков. Чего вы уходите? Это, кстати, они вообще упарываются? Начинаются? Нет. Как а, знаете, ваши к дому упарываются. Ночь-то пошла. Ваши к дому упарываются. На них там косы не смотрят? Они в тайне так. Они, естественно, они не демонстрируют. Дорожку там. Не демонстрируют. Они сюда там ложечку приняли, и нормально. А то, что с собой мы несем 4 контейнера, это не смотрят, что там у вас в этих контейнерах. В общем, через некоторое время... Кроме поблевать, все нормально. Вы начинаете слышать молотки гномов, и вы видите, как... Майнкрафт играет гномы. Вы ходите в такие пещеры, где уже видно, что гномы ведут какие-то расширения. Еще через некоторое время вы выходите к огромной пещере, которая... Перестань. Что-то типа грязных полей, такой культуренных. Это все огорожено таким здоровым каменным забором. Выход, куда вы вышли. И там стоят ворота. Дома говорят, открывайте, они открывают, и вы входите в небольшое гномье поселение. Так мы 8 часов там шли, опять же, там не вставали нигде? Не 8, меньше. Только что. Не, вы не вставали, нет, там... Время тут, понимаете, растяжимое, тебя там мы тоже... Мы там собрались, пошли с караваном. Ну, может быть, часов 7 мы так мы в телеге едем, нет, она большая. Может быть, часов 7 мы шли. Просто как бы движение с телегой, и даже если мы как бы на ногах пойдем, это, ну, медленнее получается, да, все равно. Да. Может, это меньше дневного перехода, грубо говоря, если бы вы вышли может, в 10... Может, мы в телеге едем? Нет? Грубо говоря, если вы вышли в 10, то вы пришли в 4 дня, там, например, да? Ну, вот окей, пришли в 4 дня. Нет, одно дело торопиться идти, другое дело не торопиться. Мы уже в цель, мы уже не бежим, там, не эти самые, мы уже не на переходе, на военном, а мы уже просто там путешествуем потихонечку. Поселение небольшое, это, видимо, форт какой-то. Видите, а что, да, вот если рисовать карту, наконец-то я нарисую что-нибудь. Да, да. Вот эта вот пещера, которая шла сюда, здесь вот стоит форт. Нарисуй сослика. Здесь какое-то озеро похоже, и вот здесь вот идет вот этот самый гномий тракт. Очень хорошо идет. В столицу, да, идет? Да, в столицу идет. Вот здесь вот как бы стоит забор, здесь ворота, а здесь само это поселение, ну там домов может быть 15. Здесь дальше никаких пещер нет входящих, а вот эта вот пещера, это, видимо, такая, знаете, пограничный кордон, который приходит. Так, кто с собой несет больше двух пачек сигарет? Алкоголь. Когда вы приходите, пару контейнеров с запрещенными вещами. Дома сразу просят вызвать местного мэра, которого зовут Сорил. Сорил. Сорил или Сорил, да? Дворник тоже, по своим сессиям. Сорил. Антидворник. Дворник Сорил. Вот это что? Сорил довольно быстро прибегает, видите, такого гнома, он, видимо, военный. Он как-то... Сразу, когда увидит Йорла, сначала радуется, потом немного меняется в лице, потом снова радуется и говорит, что... Лицо коряжное. У него смешанные чувства, он понимает, что может быть что-то быть не так. То есть из того, что Палыч узнал, что вот этот вот, который сейчас новый Тарлин, он как бы с военными очень вась-вась. Это как он узнал? Телепатически? Из своих вот этих вот, нет, Палыч из своих вот этих вот бесед. А, то есть до этого нужно? Да, вот да. Когда он там беседовал. Поэтому военные понимают, что может быть фигово. То есть вот этот вот Тарлин, он сразу взял власть над стражей, над войсками. Им это нравится. Продвинулся влияние на форт, но он очень нравится. Может быть, он им увеличил жалование в полтора раза. Потому что он это может сделать, поскольку он помимо того, что он топор горных коверн, что он как генерал, так он еще и мастер над самоцветами. Так Йорл тоже так и был. Им, Йорл тоже таким был. Но он не догадался. Но он был более экономически. Понятно. Адекватным. Адекватным, да. Тратил на медицинские обслуживания. Спрашиваю у Сорила, пока стоим. Чё тебя так корёжит? Что у тебя с лицом? Чем удивлён? Ты сейчас не доиграешься. Сегодня. Ну, друзья, тебе показалось. А теперь проследуем, пожалуйста, в номера. А я беру под руку, говорю. Ты понимаешь, что его надо беречь, как бы, да, сейчас? Если Йорла что-то случится, мы вообще никого не найдем. Кого беречь? Ну, Йорла беречь надо сейчас. Палыч хитрость включил, молодец. Ну, сейчас пока, сейчас я только беру, куда вы идете. Вы сейчас следуете большое каменное здание по центру, там таверна, рядом мэрия. Вы вот в этой таверне сейчас будете, видимо, заседать, а потом в мэрии вас и поселят.